«Гусь-гусь» представляет курс Антона Захарова «Приключения биологии в космосе, Древнем Египте и нашей голове». Лекция первая. Биология и космонавтика. Почему космонавты так часто писают? Я надеюсь, вы узнали этот музыкальный отрывок. А если вы не узнали, я подскажу, что это музыка к мультфильму «Тайна третьей планеты», замечательному советскому мультфильму, который рассказывает про приключения девочки Алисы в космосе со своим отцом, космическим биологом, и его командой. И в этом мультфильме, и во многих других произведениях про космос обычно акцент идет на том, как технически сложно подготовить космическое путешествие, какие для этого нужны приборы, какие законы физики нужно соблюдать, а какие можно пытаться обойти. В общем, обычно акцент на инженерном деле или на физике. А биология, как мы привыкли думать в школе, это такая специфическая наука, которая существует отдельно от физики, отдельно от химии, отдельно от математики или литературы. И вообще мы привыкли, что в школе разные предметы существуют отдельно друг от друга. Хотя, конечно, это сделано просто для удобства ознакомления с этими предметами. А в реальной жизни очень часто разные дисциплины пересекаются друг с другом, необходимы друг другу и помогают друг другу для того, чтобы каждая из этих дисциплин могла получать новые знания. И в нашем курсе лекций мы будем исследовать пересечение биологии с другими дисциплинами. В первой лекции мы обсудим, почему для полетов в космос нужно хорошо понимать биологию, как биология связана с космосом, и вообще поговорим про целый настоящий раздел биологии, который так и называется «космическая биология». Есть несколько видов таких проблем, есть несколько аспектов, которые нужно учитывать с биологической точки зрения, когда мы отправляем человека или космические аппараты в космос. Первые аспекты — это то, что непосредственно происходит с живым организмом. Ну, в первую очередь, нас, конечно, интересует человек. Эти аспекты касаются того, как организм справляется с перегрузками, которые возникают в процессе полета в космос, как он справляется с невесомостью, как он справляется с космической радиацией. Другая часть биологических проблем, связанных с космосом, это выращивание в космосе разнообразных растений или создание замкнутых экосистем в космосе, то есть создание таких сообществ живых организмов, которые частично имитировали бы Землю и могли бы существовать, ну, с минимальным внешним вмешательством. Ну и, наконец, еще одна важная тема, связывающая биологию и космос, это деятельность микроорганизмов. Ну что ж, мы будем по порядку разбираться с этими темами. Начнем с человека. Что важно понимать людям, когда они отправляют других людей в космос? Важно понимать, что человеческий организм, как и другие живые организмы, привык к условиям Земли. Что значит привык к условиям Земли? Привык к силе тяжести, которая есть на Земле. И есть куча приспособлений в нашем организме, которые помогают нам с этой силой тяжести справляться. Ну, например, все вы знаете, что люди ходят на двух ногах. При этом само по себе становление человека на две ноги – это эволюционное приобретение, которое позволило людям освоить окружающую природу и вот в конечном счете позволило людям стать такими, какими они стали сейчас. При этом у такого способа передвижения были и минусы. Оказалось, что если живой организм встает на две ноги, то сердцу становится тяжелее прокачивать кровь по нашему организму. Почему? Потому что кровь под действием силы тяжести скапливается в районе ног, а поднять ее на большую высоту в район головы становится довольно трудно. Это, конечно, не уникальная проблема человека. С такой же проблемой, например, сталкиваются жирафы или какие-нибудь слоны, но они сами по себе больше, и сердце их больше, и поэтому как-то они справляются. Ну и мы как-то справляемся. Как мы справляемся? Есть несколько механизмов. Во-первых, наше сердце, когда бьется, оно в момент сокращения, оно выбрасывает кровь из себя в кровеносные сосуды, а когда оно расслабляется, оно начинает подтягивать немножко крови, которая находится ниже него. Такой есть небольшой присасывающий эффект у сердца. Работает это примерно как вантус, да, когда вы давите на вантус вниз, вы проталкиваете куда-нибудь воду, когда вы его поднимаете, вы присасываете некоторое количество воды этим самым вантусом. Вот сердце похожим образом работает. Это один механизм. Другой механизм — это мышцы ног и расположение вен. Наши вены располагаются в ногах так, что они находятся близко к мышцам, и когда мы с вами ходим, мышцы сокращаются, становятся немного толще и пережимают вены, буквально нажимают на них и выталкивают из них жидкость. При этом, чтобы жидкость двигалась из ног в сторону сердца, в венах еще есть система клапанов, которые пропускают жидкость только в одном направлении. Эти три механизма помогают нам проталкивать кровь из ног к сердцу и дальше к голове. Оказывается, что когда космонавты попадают в невесомость, проблемы, связанные с силой и тяжестью, больше нет. Невесомость — это такое состояние, при котором у нас сила тяжести перестает действовать. Притяжение Земли становится скомпенсировано другими силами, которые есть вокруг. Это значит, что в этот момент Земля нас притягивает с такой же силой, с которой другие какие-то силы отталкивают нас от Земли. В итоге получается, что сила тяжести на нас как будто не действует, то есть не притягивает наши органы, нашу кровь, все части нашего тела к Земле. Это очень похоже на состояние свободного падения, только это такое свободное падение, которое не заканчивается, длится очень-очень долго, пока человек находится на космической станции, которая кружится вокруг Земли. То есть в невесомости механизмы, которые были необходимы на Земле, оказываются бесполезны. Сила тяжести больше не притягивает кровь вниз к ногам, и неожиданно выясняется, что эти механизмы лишние, и более того, неожиданно выясняется, что вообще крови у человека слишком много. В среднем у взрослого человека где-то от 4 до 6 литров крови, и оказывается, около 10% этой крови, то есть около полулитра крови у нас есть лишних, и они у нас обычно находятся в районе вен ног, и мы их оттуда вытащить практически не можем. Соответственно, когда человек оказывается в невесомости, эта кровь начинает переливаться по всему организму, она начинает двигаться из ног в остальные части нашей кровеносной системы. И оказывается, что это тоже может быть опасно и не очень хорошо. Почему? Потому что пол-литра крови – это вообще-то довольно много. Пол-литра дополнительной жидкости в системе кровеносных сосудов – это опасно для этой системы. Они начинают эти пол-литра дополнительные давить на стенки кровеносных сосудов, давить в районе сердца, в районе сосудов сердца, давить в районе мозга, давить в районе сосудов мозга. И это все опасно для организма. Конечно, организм пытается как-то с этим справиться. И метод, на самом деле, очень простой. Если в вас слишком много жидкости, у нас есть специальные органы, специальная система, которая помогает нам избавиться от излишков жидкости. Это выделительная система, это почки, это мочевой пузырь. И работает это следующим образом. Кровь у нас всегда проходит через почки. При этом, чем больше давление крови, тем больше жидкости из крови попадет в почки, а из почек, соответственно, попадет дальше в мочевой пузырь и превратится в мочу. То есть, чем сильнее у нас кровь в кровеносных сосудах давит на стенки кровеносных сосудов в почках, тем больше жидкости окажется в моче, и тем сильнее и дольше мы будем писать. Ну и получается, что космонавты в невесомости первые несколько дней писают намного больше, чем на Земле, для того, чтобы избавиться от этой лишней жидкости. Через несколько дней это проходит, и это больше не является проблемой, но первые несколько дней нужно это учитывать, нужно быть готовым к тому, что у космонавтов будет повышенное давление, поэтому очень важно выбирать в космонавты тех людей, которые способны с этим повышенным давлением справиться, которые достаточно здоровы. Кроме того, в невесомости оказывается, что некоторые наши органы чувств начинают работать совсем по-другому. Например, по-другому начинает работать вестибулярный аппарат. Это такой орган, который отвечает за равновесие, который помогает нам понять, в каком положении находится наше тело в данный момент времени. Находится этот орган во внутреннем ухе, то есть за ухом уже в районе черепа. Он состоит из нескольких полукружных каналов и двух мешочков. В этих мешочках находится желеобразная масса, достаточно тяжелая, которая перекатывается внутри нашей головы, когда мы поворачиваем головой. Перекатываясь, она задевает клетки с волосками. эти задевания превращаются в электрический импульс, в нервный импульс, который потом поступает в мозг, и таким образом наш мозг понимает, в каком положении находится наша голова, на боку она, опущена вниз, поднята наверх. Дальше, зная положение нашей головы, организм высчитывает положение всего тела, используя сигналы плюс от мышц, от сухожилий, в общем, все сигналы, которые может получить. Естественно, организм сочетает эти сигналы с другими нашими органами чувств, например, со зрением. И в норме у нас сигналы от вестибулярного аппарата и от зрения должны совпадать вместе. Если этого не происходит, то человек может почувствовать себя плохо. И с этим плохо многие из вас наверняка знакомы. Это то, что называется укачивание или морская болезнь. В этот момент наши глаза видят статичную картинку, а наш вестибулярный аппарат говорит, что под нами что-то качается, да, что-то под нами движется, если мы говорим про морскую болезнь. И вот это несоответствие приводит к плохому самочувствию, к тошноте, к рвоте. У космонавтов происходит то же самое, только во много раз сильнее, потому что у них не просто перекатывается эта желеобразная масса из стороны в сторону, она начинает в невесомости двигаться совершенно непривычным для человека образом, потому что человек сам по себе движется непривычным образом в невесомости. В результате у космонавтов случается так называемая космическая болезнь. Это намного более тяжелая форма морской болезни. Причем предугадать, у какого из космонавтов она случится, насколько серьезно, бывает довольно трудно. Хотя космонавты на Земле много тренируются, на них проводят специальные тесты, в общем, космонавтов отбирают перед полетом в космос. При этом, несмотря на эти тесты, несмотря на эти тренировки, все равно полностью предсказать, насколько тяжело будет конкретному космонавту там в невесомости, оказывается довольно трудно. Где-то треть космонавтов сталкивается с довольно тяжелыми формами, остальные две трети испытывают, ну, не настолько тяжелые формы. Опять же, через какое-то время это проходит, это то, с чем организм может справиться. Есть и другие моменты неприятные, которые происходят в организме благодаря невесомости, и они оказывают более длительный эффект и, на самом деле, более негативный эффект. Что это за эффекты? В невесомости людям намного легче. Силы тяжести нет, поэтому организму нет нужды тратить силы на то, чтобы работали мышцы ног. Невозможно ровно стоять, да, только если вас притягивает к земле какая-нибудь пружина или резинка. Невозможно тратить столько же сил, сколько вы потратили бы на земле на поднятие тяжести, потому что тяжести теперь ничего не весит. И даже поддерживать позу оказывается намного легче, то есть мышцам спины становится намного легче. В результате этого мышцы начинают атрофироваться, то есть они начинают слабеть. Буквально мышечные волокна начинают уменьшаться в размерах. Это неприятно само по себе, но это еще и вредно для костей. Оказывается, что, несмотря на то, что кости твердые, они, вообще-то говоря, живые, в том смысле, что они постоянно немножко увеличиваются, постоянно немножко разрушаются. Эти процессы в костях происходят все время. Постоянно кость немножко нарастает, немножко разрушается. И оказывается, что эти процессы, они зависят от того натяжения, которое оказывают мышцы, которые крепятся к костям. То есть, когда мышца тянет за косточку, а когда мы с вами двигаемся, мышца обычно тянет за косточку. Она тянет за эту косточку, клетки кости это чувствуют и начинают активнее производить новый костный материал. Если мышцы атрофируются, если мышцы становятся слабее, кости начинают разрушаться. И это само по себе опасно для будущего возвращения на Землю. Космонавты, которые оказываются на Земле, первое время не могут стоять. Им нужно потратить разное количество времени, опять же, в зависимости от космонавта, но все равно нужно потратить как минимум несколько часов обычно, чтобы научиться просто стоять. И потом несколько недель у них еще продолжается процесс реабилитации, приспособления к гравитации Земли, к силе тяжести Земли заново. Но это вредно не только потому, что человеку будет тяжело, это вредно еще и потому, что разрушенной кости куда-то нужно деваться, она же не может просто так раствориться в воздухе. А кость, как вы, наверное, знаете, сделана в значительной степени из минеральных веществ. Главный из этих минеральных веществ – это кальций. И когда кость разрушается, этого кальция начинает очень много попадать в кровь, потому что куда еще деться этому кальцию? А дальше, так же, как с любыми другими солями и минералами, которые есть в нашем организме, если мы хотим от них избавиться, нам нужно из крови их вытащить, точно так же, как жидкость, через почки, отфильтровать почками, да, и вывести вместе с мочой. И когда это происходит с кальцием, оказывается, что его так много может попадать в почки, что в почках из этого кальция начинают образовываться кристаллики. А про кристаллы или камни в почках, я надеюсь, что вы, конечно, не слышали, но, скорее всего, вы слышали. Почему? Потому что это очень серьезная проблема. Из-за этого человеку может быть больно писать, потому что эти камни, они застревают в маленьких каналах почек. Так что вот эта атрофия мышц – это действительно неприятный эффект. Что еще неприятного может быть в невесомости с человеком? Что еще нужно учитывать? Нужно учитывать, что вы можете удариться о любую поверхность, пока привыкаете двигаться в невесомости, потому что это совсем другие движения. И космонавты действительно первое время довольно часто в синяках. Нужно учитывать, что мыться тяжело, потому что капельки воды тоже разлетаются в разные стороны, и просто облить себя душем будет невозможно, потому что все эти капельки разлетятся по всей космической станции. В общем, проблем действительно много. Одна из важных проблем — это чихание и распространение микроорганизмов. Вообще, когда люди думают про космос, когда думают про невесомость, они забывают, что мы с Земли приносим в космос свои микроорганизмы. Мы приносим их на себе, мы приносим их на тех приборах, на тех материалах, которые отправляются на космическую станцию, потому что совсем стерильные условия невозможно создать при полете в космос. И это бывает с двух сторон опасно. В первую очередь, это опасно для людей. Если микроорганизмов много, то какие-то из них могут оказаться вредными, болезнетворными. И первое время действительно люди на космических станциях намного чаще болели, чем на Земле, хотя это были здоровые, отобранные люди. С этой проблемой более-менее получилось справиться, устраивая довольно жесткий карантин космонавтам перед полетом, но, тем не менее, эта опасность все равно сохраняется. Вторая проблема этих микроорганизмов не в их воздействии на людей, а в их воздействии на те материалы, из которых сделана космическая станция. И это целая большая проблема и целая большая область космической биологии. Микроорганизмы на Земле бывают очень разные. Они бывают очень непривередливые. Они могут приспособиться к поеданию почти чего угодно. И некоторые из этих микроорганизмов способны жить на частичках кожи, которые отложились на поверхности какого-нибудь материала космической станции, и в процессе своей жизнедеятельности они могут разрушать эти материалы. Ну, то есть буквально человек потер ладошки на космической станции или почесался, естественно, с поверхности его кожи какое-то количество клеток кожи упало. Куда они денутся? Они могут попасть на какую-нибудь поверхность, они могут попасть на какой-нибудь прибор. Дальше они там могут накопиться, дальше там может какая-то появиться капелька влаги, и все, в этом месте уже достаточные условия, чтобы там поселились какие-нибудь бактерии или какие-нибудь грибки. И эти грибки или бактерии могут начинать здесь, поедая эти кусочки кожи, размножаться и производить отходы своей жизнедеятельности, которые будут разрушать то, что есть вокруг. И, например, космическая станция «Мир», которая вокруг Земли летала до Международной космической станции, которая там сейчас, одна из важных причин, по которой решили ее все-таки утилизировать, заключалась в том, что там этих микроорганизмов было достаточно много, больше, чем можно было себе позволить, и поддержание космической станции в человеческом состоянии было уже очень дорогим. При этом это, конечно, была относительно предсказуемая история, и вообще-то космическая станция «Мир» в 3 раза больше провела времени на орбите, чем изначально планировалось, но в итоге затопить ее оказалось необходимым в значительной степени из-за действия микроорганизмов. Ну и, наконец, другая важная проблема, которая когда-нибудь будет принципиальной для космических перелетов на большие расстояния, это, конечно, создание еды на Международной космической станции или на каком-нибудь космическом корабле. Почему? Потому что очень дорого поднимать грузы в космос. Поднять столько еды, чтобы хватило для перелета хотя бы на Марс, оказывается очень дорого, прям очень дорого. Поэтому ученые пытаются настроить такие системы, в которых живые организмы будут сами эту еду производить. Ну, то есть они пытаются сделать такой космический огород. И для того, чтобы сделать космический огород, нужно научиться выращивать растения в космосе. И это тоже проблема. Почему это проблема? Потому что многие растения для того, чтобы расти, привыкли пользоваться гравитацией. То есть буквально их корни растут вниз под действием силы тяжести. И если на них сила тяжести не действует, они будут расти неправильно. Кроме того, большой проблемой выращивания растений в космосе является действие космической радиации. Вообще-то говоря, солнечное излучение бывает полезно для растений. Они буквально используют солнечное излучение для того, чтобы производить для себя еду из окружающего углекислого газа и воды. Но если космической радиации слишком много, она может повреждать растения. И это, кстати, верно не только для растений, но и для любых живых организмов, которые оказываются в космосе достаточно глубоком, дальше земной орбиты, например. И для космонавтов одной из самых серьезных проблем, одним из самых серьезных препятствий для длительных перелетов как раз является действие космической радиации. На Международной космической станции оно еще не очень большое, а вот если отправляться, например, на Марс, то эта космическая радиация может приводить к различным заболеваниям, но в первую очередь к различным формам раковых заболеваний. И это уже очень опасно. Как и другие, конечно, аспекты жизни космонавтов, которые согласились стать фактически участниками эксперимента на себе по изучению действия космоса, невесомости, отсутствия гравитации на свой организм. И поэтому, когда мы думаем про космические перелеты, когда мы думаем про освоение космоса, нам важно думать не только про то, какую технику мы создадим, как мы отправим ракету, как мы сделаем этот полет дешевле, но нам нужно думать о том, что внутри этих космических аппаратов могут или должны находиться живые существа, и мы должны учитывать, что происходит с этими живыми существами в процессе космических перелетов. В следующей лекции о том, как исследование пыльцы, желудей и деревьев помогает нам узнать, что происходило сотни лет назад. –